Глава 39. Как повеселилась? Так себе. В метро прокатилась? Нет. А что ты вообще делала? Старела. Раймон Кино. Сколько помнила себя Евгения, столько же она примеряла тетю Веру Стенину на роль своей мамы. Ей, конечно, стыдно было этим заниматься, но слишком уж сладкой была мечта. Слово «сладкий» чем-то походит на слово «стыдный», решила Евгения впоследствии, но легче ей от этого не стало. Роль матери подходила тете Вере так, будто шили под нее специально, не топорщилась, сидела точно по фигуре. Родная мама Юлька была для этой простенькой одежды слишком уж оригинальной. Нечего, как говорят артисты, играть. В памяти Евгении хранилось множество историй о мамином подходе к воспитанию, хотя это был скорее уход от воспитания, помноженный на буйную фантазию. Например, однажды в детском саду Евгения, подбиваемая смелой подружкой, сама ни за что бы, съела несколько сушеных горошин. Воспитательница наябедничала родителям. Смелой девочке хоть бы хны, а маленькой Евгении мама рассказала страшную историю. «Теперь, — объясняла мама, — горошины обязательно прорастут и будут лезть из ушей и носа кудрявыми зелеными веточками. Помнишь, мы видели такие летом в Орске?» На этом месте мама потеряла интерес к описанию и унеслась вначале мыслью в Орск, а затем и сама унеслась на целый вечер в какие-то гости, подбросив Евгению на порог к Стениным. Евгения в ту ночь никак не могла уснуть. Горошины внутри разбухали, из них вылезали ярко-зеленые ростки и перли вверх. Девочка чувствовала, как ее заполняют изнутри кудрявые веточки, о которых с такой симпатией рассказывала мама. Она плакала тихонько, чтобы не разбудить Лару, и щипала себя за живот, чтобы горошины прекратили свое страшное дело. А потом в комнату зашла тетя Вера. «Ты чего не спишь?» «Горох растет», — шепотом объяснила Евгения. Тетя Вера потребовала полного рассказа, а, выслушав, переспросила. «Ты сколько горошин съела?» «3», — пролепетала Евгения. Именно в этот момент ей вдруг показалось, что из правого уха торчит зеленая веточка. «Оставь ухо в покое», — велела тетя Вера. «Если только 3, ничего не вырастет. Главное, больше никогда не ешь сухой горох. Поняла меня?» Евгения уснула успокоенная, но горох с тех пор не ела никакой вообще. В другой раз маме кто-то нажаловался, что Евгения плохо кушает в детском саду. А она там вообще не могла есть, потому что рядом сидел мальчик, у которого лицо всегда было перемазано кашей или соплями, одно из двух. Мама сказала, что в группе у них вот прямо с сегодняшнего дня будет установлена камера, как в кино, и она, мама, всегда сможет видеть, ест Евгения или не ест. И если та опять закочевряжется, то вечером ее будет ждать хороший дрын. Что такое хороший дрын, Евгения не знала и решила, что это кто-то из маминых знакомых, которых у нее было не меньше, чем депутатов в телевизоре. Хороший звучало обнадеживающе, но вот дрын доверия не внушал. С перепугу девочка начала есть. На неопрятного соседа не смотрела, а вместо этого крутила головой, соображая, куда именно в группе мама могла поставить камеру. Решила, что камера, скорее всего, хранится на шкафу, вместе с игрушками, которые им не разрешалось брать самостоятельно. И начала вставать перед этим шкафом, улыбаться и махать маме рукой. Даже иногда говорила шепотом: «Мамочка, ты меня видишь? Это я, Евгения!» И еще одно воспоминание эпохи Джона. Мама тогда передвигалась по городу исключительно в такси, на тачке. Сажала Лару с Евгенией на заднее сиденье и весело предупреждала: «Ведите себя хорошо и не думайте, что я ничего не вижу. У меня глаза на затылке». Ларе хоть бы хны, а Евгения класса до 3 считала, что у мамы под пышными кудрями скрываются сзади дополнительные глаза. Поэтому она так боялась трогать мамину голову, чтобы не повредить эти глаза и не увидеть их. Еще неизвестно, чего она боялась больше. Евгения очень не любила, когда в игрушечных магазинах мама вдруг хватала плюшевого медведя и начинала говорить будто бы его голосом, поднося игрушку так близко к лицу дочери, что той становилось щекотно и стыдно. Медведи, кролики, белки — все они говорили у мамы одинаково гнусавыми голосами, а заводные игрушки бились на полу в агонии. В общем, мама делала все для того, чтобы приблизить знакомство Евгении с теорией и практикой психоанализа. Зато рядом с тетей Верой царила успокоительная, надежная тишина. Евгении не встречались в жизни люди, умевшие молчать так выразительно, что с помощью этого молчания можно было рассказывать длинные истории. Когда тетя Вера имела дело с Евгенией, то чаще всего ворчала на нее, но эта девочку тоже странным образом успокаивала. Ей просто было хорошо рядом с ней, и все. Случались, конечно, и огорчения. Серьезное разочарование Евгении маленькой состояло в том, что тетя Вера нередко сердилась на них с Ларой. Не менее серьезное расстройство взрослой в том, что та ничего не позволяла для себя сделать. Сколько раз Евгения приглашала ее в Париж, проще пересчитать все картины в Лувре. Вот мама с Ереванычем приезжали несколько раз в год, особенно после того, как Евгения переехала на площадь Италии. Люс к этому относилась нормально, у нее тоже постоянно гостили какие-то друзья. Париж – город дорогой, все ищут, на чем сэкономить. А тетя Вера так ни разу и не приехала. Отговаривалась то работой, то Ларой. С Ларой и вправду было много забот, но так повелось с самого детства, можно уже и привыкнуть. «Ты про эту Лару говоришь, как про ребенка», — удивлялась Люс, «а ей лет почти как нам». Евгения не спорила с подругой, не пыталась ничего доказать, она просто любила Лару. Дай бог ей полюбить потом так же сильно собственного малыша, если он, конечно, будет. Евгения пока что не имела дел с мужчинами, боялась секса и опасалась, что не перенесет родовых схваток. Люс хохотала. «Да о чем ты беспокоишься? Сделают тебе кесарево, раскроют как матрешку и достанут еще одну, маленькую». Семья деревянных матрешек стояла у них в гостиной на книжной полке, и когда к Люс приезжали друзья, кто-нибудь обязательно собирал их, складывая одну в другую, а потом развинчивал заново, с восторгом и скрипом. Матрешки вновь рождались на свет одна за другой, пока, наконец, не появлялась самая маленькая и бесплодная, гладкая, как желудь. Стюардесса сообщила, что можно отстегнуть привязные ремни. Евгения поспешно достала с верхней полки портфель и запихнула туда сверток. Спящая красавица у окна неожиданно проснулась. Напитки еще не привозили, у нее был бас, как у Лары. Евгения вежливо сказала, что обслуживание пока не началось. «Ложь свой портфель сюда!» Девушка приглашающе похлопала рукой по свободному сиденью. Евгения послушалась. Она была благодарна девушке, хотя неправильная речь всегда вызывала у нее спазм брезгливости, как если бы она видела чужие волоски, прилипшие ко дну ванны. Эта грамматическая брезгливость, Евгения не сомневалась, досталась ей в наследство от тети Веры Стениной. Мама была в этом смысле гораздо добрее, но она в целом была добрее к чужим людям, прощая им то, чего не терпела в родных. Для малознакомого человека мама готова была сделать все, что попросит, с улыбкой, с удовольствием. А вот повторить тот же номер для Евгении или бабушки не дождетесь. Получалось, что Евгения смакует претензии к своей маме, ничуть не уступая в этом Ларе, вечно недовольной тете Верой. Лара любила тетю Веру, но любить кого-то и быть им довольным – совершенно разные вещи. Вот и Евгения такая же. Эта мысль ее странным образом утешила. Евгении часто хотелось быть такой же, как все, неотличимой деталью. Во всем, кроме главного. Через проход от Евгении сидела семья из трех пассажиров. Четвертым был младенец, кочевавший от матери к отцу и старшей сестре. Он сосредоточенно посасывал кулачок и смотрел на Евгению умными черными глазками. Евгения улыбнулась младенцу Вежливый человек должен восхищаться чужими детьми и животными и каждый раз проявлять к ним интерес при встрече. А вот Лару бесило, когда Евгения склонялась над незнакомой шавкой во дворе и чесала ей за ухом. Стюардесса по имени Яна, которая заставила Евгению убрать портфель, катила по проходу тележку с напитками. «Для вас водичку или сок?» – спросила она вначале у соседки Евгении. «Винишко», – в тон ответила девушка и уточнила, – «красненькое». Яна налила вино в пластиковый стакан и Евгению обдала неприятным резким запахом. Она не пила алкоголь, можно сказать, и не пробовала. Мать однажды настояла, чтобы Евгения выпила бокал шампанского, и после этого у нее целый вечер болела голова. «Мне воду, пожалуйста», — попросила Евгения. Ей показалось, что соседка недовольно хмыкнула. Евгения решила не обращать на это внимания. Она знала, что многие люди, испытывающие зависимость от алкоголя, осуждают тех, кто не пьет. Возможно, им кажется, что непьющие люди претендуют на ту часть здоровья, которую теряют алкоголики. Хотя это, конечно, глупости. Уж лучше думать про матрешек или дочитать хантки. В семье через проход тоже разбирались с напитками. Отец взял пиво, мать – красное вино, дочка – пепси-колу. Младенец не получил ничего и теперь тянулся к материному бокалу с таким вдохновенным лицом, как будто видел перед собой чашу Грааля. Евгения еще раз вежливо улыбнулась младенцу, который как раз мигрировал на колени к отцу, приговорившему свое пиво. «Тебя как звать-то?» – спросила девушка у окна. Евгения назвалась, как всегда, полным именем. «А Женей можно?» Стиснув зубы, Евгения сказала, что если очень хочется, то можно. «Ясно», – кивнула девушка. Ее звали Даша, и она впервые побывала во Франции, в гостях у друзей, которые, как поняла Евгения, жили где-то в Лангедоке. «Дыра дырой», – сокрушалась Даша. «Хотя природа красивая, лошади. Люблю лошадей. А ты?» Евгения сказала, что ей симпатичны все живые существа. «Ясно», – опять кивнула Даша, но все же решила уточнить. «И комары?» Тут рядом с ними очень вовремя припарковалась тележка стюардессы, окутанная тяжелым духом разогретой пищи. Русское слово «дух», неожиданно пришедшее на ум Евгении, напомнило о тех многочисленных случаях, когда Ереваныч выгонял их с Ларой из комнаты за какую-то провинность, повторяя: «И чтобы духу вашего здесь не было». «Для вас курочка или рыбка?» – спросила Яна у Даши. Даша выбрала курицу. «А вам вегетарианское питание», – сказала стюардесса Евгении. «Придется чуточку подождать». «Ты мясо совсем не ешь, что ли?» – удивилась Даша. Евгения терпеливо объяснила, что если человек в самом деле любит животных, то он не должен их есть. «Ясно», – сказала Даша. Судя по всему, это было ее любимое слово. Евгения жалела, что Даша проснулась. Лучше бы дальше спала. «А я вот спокойно их ем. У французов в деревне был кролик, я его каждый день ходила гладить, а потом они из него сделали этот, как его, фритатуй. Очень вкусный. Ты, Жень, должна понимать, Бог дал нам животных, чтобы мы ими питались». Евгения не любила споров о вегетарианстве, а также о религиях и той особой роли, которую играет в мире Россия. Поэтому быстро кивнула, признав таким образом Дашину правоту, и сняла раскаленную фольгу с порции овощей, которую принесла другая стюардесса. Даша почувствовала себя обманутой. Она рассчитывала на спор, в котором сможет блеснуть еще какими-нибудь познаниями, а Евгения как будто хлопнула дверью у нее перед носом. Какое-то время соседка угрюмо жевала свою курицу, запивая вином, но вскоре снова принялась за Евгению. «А ты в Париже что делала?» Евгении не хотелось рассказывать, что она там живет и учится. Во-первых, Даша ей не нравилась. Во-вторых, если бы даже на ее месте был кто-то более приятный, заканчивалось это всегда одинаково. Просьбой дать адрес, телефон и мейл. Потому что скоро в Париж поедет чей-то внук, чья-то дочь, чей-то начальник и чья-то жена. И все они дружно придут к Евгении за консультацией, помощью и советом. А возможно, еще и переночуют. У нее есть раскладушка? «Как все», — сказала Евгения, — «смотрела город». «Магазины у них нормальные», — признала Даша. «Но еда — отстой». «А на могилку Наполеона ты сходила?» Евгения вспомнила дом инвалидов и величественный саркофаг, в котором лежали еще 5 гробов, один в одном, как матрешки. Тело императора было спрятано там, словно сердце сказочного Кощея. «Нет, не довелось», — соврала она, и Даша обрадовалась. «А я сходила». Евгения почувствовала благодарность к младенцу, который вдруг завопил, перекрыв своими воплями Дашино откровение, как советские спецслужбы глушили в свое время вражеские радиоголоса. Этим воплем он предвосхитил объявление стюардессы. Таинственным голосом та попросила всех привести кресло в вертикальное положение и пристегнуть ремни, потому что самолет вошел в зону турбулентности. Евгения послушно пристегнулась и постаралась как можно скорее доесть свои овощи, на редкость безвкусные. Самолет трясся, точно бубен в руке цыганки. За иллюминатором мелькали молнии. «Гроза», — подтвердила Даша. Она не выглядела испуганной, преспокойно дожевывала булочку. Евгения, впрочем, тоже не слишком боялась, в отличие от Ереваныча, который всякий раз шел в самолет, будто на казнь. При слове «гроза» она не встревожилась, а вспомнила, как маленький Степа услышал за окном раскаты грома и закричал «Салют!». Самолет тем временем трясся все сильнее. У семьи с младенцем что-то упало со столика, но ребенок почему-то замолчал. Евгения ощущала рваные движения машины, поглотившей ее и других пассажиров на долгих 4 часа и прокладывающей дороги сквозь грозовые тучи. Вдруг сильный удар подбросил Евгению в кресле, и недодуманная мысль вылетела из головы, как вылетает из горла застрявший кусок. «Что происходит? Что случилось?» — закричал кто-то позади Евгении. И словно в ответ раздался женский вопль. «Мы падаем! Мы все умрем!» На несколько секунд Евгения очутилась в эпицентре чужой паники. Люди кричали, плакали, молились, угрожали кому-то, обнимались, прощались друг с другом. Коробки с недоеденной едой падали на пол. Стюардессы страшно молчали, никто ничего не объяснял. Евгения зажмурилась, пытаясь вспомнить молитву «Отче наш», но вместо этого вспомнила веселого монаха, который приходил к ним однажды в гости и сказал очень странную фразу. «Я, конечно, хочу попасть в Царствие Небесное, но я там ни разу не был и не знаю, на что оно похоже. А вот эту грешную земную жизнь я знаю и очень люблю». Евгения пришла тогда к выводу, что если уж даже монах не знает, на что похоже Царствие Небесное, то мирянам об этом и вовсе не стоит задумываться. В остальном-то он, кстати, был безупречен. Ходил в длинном платье, осветил новый дом Ереваныча, подарил девочкам святыньки и молился перед ужином. А потом, когда детей отправили спать, долго, красиво пел. И Степа наутро спросил у мамы Юльки, «Монах-то когда уехал?» Я полночи не мог уснуть, слушал его звуки. Самолет дергался почти что в конвульсиях. Пассажиры кричали хором, сверху падали кислородные маски. Сзади кто-то выл. Сбоку мать прижала к себе младенца и что-то шептала в его велюровую макушку. «Давай сфоткаемся!» — прокричала вдруг Даша. Она уже включила камеру и протягивала руку, чтобы обнять Евгению. Та покорилась и даже изобразила что-то вроде улыбки. «Главное, чтобы маски в кадр попали», — сказала Даша. От нее сильно пахло сразу несколькими парфюмами. Евгения уже потом догадалась, что соседка коротала время в магазине «Дьюти-фри», знакомясь с новыми ароматами. Странно, но после этого дурацкого эпизода Евгения почему-то перестала бояться. Даша ведь не боится, делает снимки, чтобы потом показать их кому-то, а значит, не собирается умирать. «Чё так выть-то?» — заметила Даша, адресуя свои слова пассажиру сзади, который и вправду чересчур долго тянул одну ноту. Пассажиры надели кислородные маски, и младенец горько расплакался, когда увидел мать в желтом наморднике. Евгения старалась смотреть только на Дашу, невозмутимую, как скала. Соседка сложила руки на груди, как будто шла к причастию. Или это была поза Наполеона? Самолет передернуло еще раз, и вдруг все разом стихло, успокоилось. «Уважаемые пассажиры», — сказала стюардесса, — «наш самолет покинул опасную зону, и теперь вы можете снять кислородные маски и отстегнуть привязные ремни. Мы сделаем все возможное для того, чтобы дальнейший полет стал для вас максимально комфортным». Люди аплодировали, как в театре. Яна и другая стюардесса, обе, надо сказать, бледненькие, катили по проходу мусорную тележку, собирая остатки пищи и разбросанные повсюду пластиковые вилки. Сзади остро пахло рвотой. Даша достала из сумки ярко-красный лак для ногтей и начала делать себе маникюр. Евгения откинула спинку кресла и вздохнула так глубоко, как только могла. Какое счастье, что она снова летит из Парижа в Москву, а не падает на землю, чтобы погибнуть. Она еще не осознавала, что, начиная с сегодняшнего дня, будет вечно бояться полетов. Мама Юлька в юности прыгала с парашютом из самолета на высоте в километр. Выпив с гостями лишний бокал, любила прихвастнуть этим и обязательно притаскивала в качестве доказательства изрядно зажульканную бумажку. Свидетельство парашютиста. Стабилизация 3 минуты, оценка отлично. Женщины ахали, мужчины нервничали, прыгнуть с парашютом раз в жизни должен вроде бы каждый, да все никак не собраться. Мама Юлька объясняла им, пусть лучше даже не думают. Вот она, например, никогда не боялась высоты, а после того прыжка каждый полет для нее испытание. Она напивается еще в аэропорту и потом лежит на плече у соседа, как мертвая. «Самое сложное, — делилась мама с гостями, — это вышагнуть из самолета и не дернуть сразу же за кольцо. Нужно спокойно сказать «раз кольцо», «два кольцо», «три кольцо» и только после этого дергать. А я, конечно, выпала с криком «три кольцо!». Зато приземлилась хорошо, но пока летела, материлась, как Юса Лешковский. «Ты модель?» — с интересом спросила Даша. Евгения сказала, что нет. Хотя это тоже было неправдой. Иногда она подрабатывала, снимаясь для каталогов, но никогда не думала превратить это в настоящую работу. Настоящей работой Евгения всегда считала литературное творчество и в будущем представляла себя только писательницей. Пока что она изучает чужие сочинения, в основном французских писателей XIX века, но как только окончит университет, так сразу же примется сочинять. Рассказы, романы, повести. В мечтах Евгения видела свои книги в витринах Жибер Жозеф с бумажными звездами. Бестселлер номер один. Лучшие продажи месяца. Видела рецензии в газетах, хвалебные фразы из которых издатель будет выбирать тщательно, как листья салата. Новый роман Эжени Калинин хорош настолько, насколько вообще могут быть хороши романы. Калинин безжалостно препарирует мир чувств современного человека. Блестяще. Молодая русско-французская писательница не имеет себе равных. Каждая новая книга Эжени Калинин становится событием мирового значения. Грандиозно. Конечно, Евгения краснела от подобных мыслей и радовалась тому, что никто не догадывался, о чем она мечтает. Помимо хвалебных откликов читателей и критики, она не сочинила ни строчки. Эссе, которые приходилось регулярно писать в Сорбонне, не в счет. Хотя они, между прочим, всегда получали высший балл. Самолет вдруг снова дернулся, и его как будто что-то ударило снизу, под дых. Евгения в ужасе взглянула на Дашу. «Шасси», — объяснила соседка, — «садимся, мать, а ты все спишь». Даша махала руками, и Евгению обдал резкий запах ацетона. Неужели она правда спала? На коленях у Даши лежала горстка загаженных алым лаком кусочков ваты. Выглядело это так, будто девушка успела провести небольшую, но кровавую операцию. «Лак, зараза, смазался», — сказала Даша. На этих словах самолет мягко, почти незаметно задел землю, как будто пробуя, достаточно ли удобно будет сесть именно в этом месте. Пассажиры вновь аплодировали. Проснулся и горько зарыдал несчастный младенец. Евгения вспомнила недавний разговор в очень милой французской семье, где всем заправляла столетняя бабуля. Один из гостей оказался пилотом. Им угощали как изысканным ужином. Ужин, кстати, был не менее изысканным. В самом деле, кругом сплошные писатели, художники, актеры, в крайнем случае врачи и адвокаты. Но кто может похвастаться личным знакомством с пилотом или капитаном первого ранга? Евгения теперь могла. К неудовольствию правнука хозяйки, молодого доктора Жана Бенуа, пилот спикировал на стул рядом и развлекал Евгению занятными историями из жизни на борту. Каждая была отшлифована не хуже тех стеклышек из Лазаревского, которые тетя Вера считала в своем детстве морскими камушками. В числе прочего прозвучало неожиданно серьезное восхищение российскими летчиками. «Ваши сажают самолеты как в масло», — признал француз. «Он был прав», — решила теперь Евгения, аплодируя вместе со всеми и пытаясь вспомнить, куда дела визитную карточку пилота. Жана Бенуа она почти сразу же свела с двоюродной сестрой Люс. Самолет тем временем подрулил к рукаву и уткнулся в него мордой, как лошадь в кормушку. Люди поспешно забирали свои вещи, стремясь как можно скорее покинуть опасную машину. «Женька, запиши мой адрес», — сказала вдруг Даша. «Я тебе ссылку кину на мою страничку и фотку пришлю». У Евгении было то, что французы называют «savoir-faire» — интуитивная способность поступать в любой ситуации правильно. Вот и сейчас она знала, что не должна отказываться, даже при том, что продолжать это знакомство ей не хотелось, и она с удовольствием оставила бы его в самолете навсегда. Это как в кино. Вдруг появляется не слишком симпатичный и малоинтересный зрителю персонаж, но он зачем-то нужен режиссеру, и только потом выясняется, что на нем держалась важная сюжетная линия, лежала на нем как балкон на каменных плечах Атланта. Даша уже диктовала мейл, используя неповторимую русскую транскрипцию. «С как доллар», «И» с точечкой, «В» галочкой, «Е» как наша «Е». Евгения поблагодарила Дашу, но та не спешила прощаться. «Ты сама-то с какого города? Екатеринбург? Дык мы с тобой почти землячки. Я-то с Оренбурга. Сейчас в Москве живу, но полечу прямо домой, к родителям. Отец у меня болеет, рак простаты, а от братьев никакой помощи». Евгения оторопела, не зная, что сказать. Она каждый раз терялась, когда малознакомые люди начинали вдруг рассказывать о себе интимные вещи. Мама Юлька, преспокойно раскрывавшая душу и кошелек перед каждым, кто попросит, объясняла это комплексами, но Евгения с ней не соглашалась. Ей нравилось упрямое молчание тети Веры Стениной, скрытной и временами болезненно застенчивой. Тетя Вера отказывалась обсуждать как свои романы, так и свои болезни. Все знают, что у женщин по достижении определенного возраста первое плавно перетекает во второе. И за годы, проведенные рядом с ней, Евгения ни разу не видела ее голой. Мама Юлька, та, напротив, с удовольствием разгуливала по дому в одних трусах. Отучил ее от этой привычки только Ереваныч, сам, впрочем, в любую погоду спавший нагишом. Евгения пару раз имела несчастье случайно застать его в спальне, частично сбросившим одеяло. Пусть она и не увидела это самое, все равно зрелище совершенно голого мужчины, густо покрытого шерстью, показалось ей до того отвратительным, что она всерьез решила остаться девственницей. Или же заранее договориться с будущим мужем, что у него не будет волос на теле, если только совсем чуть-чуть. Парижская подружка наверняка высмеяла бы подобные мысли у прошлогоднего любовника Люс, частенько остававшегося в квартире с ночевкой. Густые черные волосы росли на груди в виде креста, и он носил этот крест с явной гордостью. К счастью, Евгении хватало сдержанности не обсуждать с Люс свои планы на личную жизнь. Для откровенных разговоров годилась только Лара. Очередь, наконец, тронулась, и все пошли к выходу. Евгения вежливо попрощалась со стюардессами, и Яна, кивнув ей, перевела взгляд на Дашу, идущую следом, такой же точно походкой. «Запомни этих девчонок», — шепнула Яна другой стюардессе, не переставая обворожительно улыбаться, прощаясь с пассажиропотоком. «Я потом тебе кое-что про них расскажу». Яна была дочерью, сестрой и женой охотника. К счастью, не одного и того же, а трех совершенно разных и к тому же дружных между собой мужчин. Вот почему эта миловидная стюардесса была так внимательна к любым событиям, которые происходили вокруг. В самолете она замечала непристегнутый ремень или припрятанный, но включенный плеер так же неизбежно, как ее отец, брат и муж видели притаившегося в траве глухаря или замершего, как меломан в опере, зайца. Евгения стояла в очереди на паспортный контроль, подпинывая ногой портфель «Фугу». Он был слишком тяжелый, и менее лояльная авиакомпания потребовала бы сдать его в багаж. Зимой, в первом классе гимназии, Евгения точно так же пинала перед собой школьную сумку. Сумка была ярко-желтая, с гигантским красным цветком, и ехала по снегу, как по лыжне. Даша стояла в соседней очереди и слушала музыку в наушниках так громко, что вместе с нею вынужденно наслаждались и все вокруг. Вот тогда Яна и сказала подруге: «Эти девчонки – сестры, только одна высокая, а другая низенькая». Провидение, звезды, судьба, случай, удача, рок и фатум дружным коллективом работали для того, чтобы Евгения могла познакомиться со своей сводной младшей сестрой из Оренбурга. Но никто, кроме наблюдательной стюардессы, питавшей пристрастие к уменьшительно-ласкательным суффиксам и не возражавшей против дроби в тушке рябчика, даже если та попадала прямиком в пломбу, не заметил сходства обеих девушек. В первую очередь его не заметили сами девушки. Мы не знаем, как выглядим со стороны, а накладные ресницы и грубые манеры скрывают похожие черты не хуже заносчивой брезгливости и привычки держать в тайне истинно глубокие чувства. К счастью, Евгения записала Дашин мейл, так что у провидения оставалась надежда на то, что дитя Саши и той, что моложе, из Оренбурга, сможет продолжить общение с внебрачной дочерью мужчины мечты. Но сюрпризы на том не закончились. Евгению поджидала еще одна встреча, которая и привела ее, в конце концов, к слезам и отчаянию. С помощью турбулентности и Даши провидение, звезды, случай, рок, фатум и судьба лишь только разминались, а настоящее веселье должно было явиться с началом второго акта, точнее, рейса.